о продлении жизни, сколь бы ни были темны и тесны условия, в которые женщина попадает. Мария осознала, что и второй ее защитник ранен, что и он нуждается в помощи, и потому вся забота о спасении их обоих теперь ложится на нее. Вскочив, она подхватила факел из слабеющей руки Федора, подставила под его руку плечо, помогла опуститься на землю и снова охнула, облившись теперь уже кровью Федора. «Ох, миленький, и ты ранен! Перевязать бы тебя, заметил». Мария огляделась вокруг, скользнула взглядом по одежде убитого слуги, и вдруг, увидев челму Гирея, вскинулась облегченно. «Постой, погоди, милый, сейчас перевяжу тебя. Сейчас». Она оставила на миг Федора, потянулась за челмой и добавила: «Шапкой неверного закрою раны праведные». И в тусклом мигающем свете факела ярким блеском сверкнул красный камень, сверкнул, притянув к себе взоры обоих, и погас. «Это возьмем», — осипшим голосом, но жадно сказал Федор, показывая на рубин. «Дай сюда. Возьмем, милый, возьмем, на, держи». И Мария, оторвав от челмы камень, сунула его в руку Федора, а затем стянула с него ставший уже торчком от застывающей крови армяк, стала перевязывать Федора размотанной челмой хана Сафагирея. Пламя факела тускнело, грозя вот-вот погаснуть. Мария сообразила, что нельзя более задерживаться, что вражий супостат может вернуться, что надо бежать. Федору становилось все хуже. Он плохо помнит, как Мария взяла у него из ладони камень, как с ее помощью он выбрался наверх. Мария услыхала фырканье коня убитого спутника хана, отвязала его, помогла Федору взобраться в седло и, сев сзади, погнала коня, сама не зная куда. Конь шел мерным галопом, потряхивая всадников. Ноги Федора, не попавшие в стремена, болтались, а Мария до стремян не доставала. И, обняв Федора, держалась обеими руками за переднюю луку седла и потому сидела более прочно, помогая не упасть Федору. Они скакали наугад, но, как оказалось, на север. Не густыми перелесками, держась капушком, перескочили вброд какую-то речку и опять поскакали среди деревьев. И ветки часто и больно хлестали их по плечам и лицам. Преследователи появились неожиданно. Вероятно, это был случайно попавшийся беглецам татарский сторожевой отряд, который, заметив мчащегося коня с двумя всадниками, не мог оставить их без преследования. Мария, увидев погоню, еще пришпорила пятками коня и прильнула к Федору, который безвольно от слабости и потери крови полулежал на конской шее, обняв ее руками. Полная луна на безоблачном небе освещала призрачным светом картину ночной гонки, скачущего белого коня, темные и светлые фигуры на нем и татарских наездников с воплями и визгами догонявших беглецов. И не уйти бы им живу, если бы Мария в страхе, что их вот-вот поймают, найдут ханский рубин и обвинят в воровстве, а то и в чем похуже, не взяла бы и не проглотила камень. Хотела было сначала выкинуть, да вдруг пожалела драгоценность, решила сохранить, проглотив, и тем спасла и себя, и Федора. Татарские конники, догнавшие коня, вдруг увидели, что он скачет уже один, без седоков. Поймав коня, вернулись татары, поискали, и открылось им при свете луны странное видение. Лежит мужчина, по штанам и лаптям видно русский, но до пояса раздетый. Не шевелится, боку рана кровавая, тряпкой замотана, а на нем чуть ли не верхом полулежит, полусидит, вывернув в сторону голову, женщина тоже без движения, глаза закрыты, дыхание не видно, белое длинное платье ее тоже все сплошь кровью залито. И лица обоих в неярком белесом свете луны казались черными, мертвыми, страшными.